Например, хороший работяга вдруг ни с того ни с сего отказывается работать. Сегодня ничего не буду делать. Почему? Не хочу и все. Лучше всего оставить его в покое, иначе будет хуже. На воле человек в этом состоянии напивается, но в лагере нет водки и нет денег на водку. Пьяный зэка — величайшая редкость, но он и без водки всегда полупьян, оглушен и не до конца вменяем. Зэка, как дрессированные звери, нет-нет и огрызнуться. Сосед мой был самый безобидный и тихий человек, который посидел в лагерях от Забайкалья до Белого моря. Сидел он раз за ужином, когда пришли нас гнать в баню после дня работы голодных и не отдохнувших. Он заупрямился, хотел раньше съесть. Тут припуталась в барак Марья Ивановна из Кавачи, курносая вольная бабенка в ситцевой блузке. Прилипла. «Сию минуту иди в баню!» И вдруг старик побагровел и взревел, как бешеный. «Прошу не тыкать! Я вам не ты, а вы!» Сколько лет он слышал со всех сторон «ты» и еще с прибавлением словечек покрепче. И вдруг именно от Марьи Ивановны он не мог этого вынести. Марья Ивановна растерялась и струсила. Тут выскочил из-за перегородки хозяйский пес, нарядчик Ласкин с перекошенным лицом. Кинулся, как зверь, вырвал из рук котелок и миску и унес к себе под ключ. «Ты как с начальством разговариваешь? Вот не получишь ужина, пока не вернешься из бани». На это разно отозвались люди в бараке. Одни одобрили. «Молодец, что не позволил себе ты говорить». А другие взяли сторону нарядчика. «Ах ты, вошь лагерная, уже и ты нельзя тебе говорить. Важный барин нашелся, такое же, как и мы, дерьмо». Старик опомнился, подошел к Марье Ивановне, извинился и пошел в баню среди ужина. Случай, когда лагерный невроз укладывается в чудачество, вроде возни с котелками и сухариками, были самые легкие и неважные. Эти люди внутренне оставались нетронутыми. Их расстройство было неглубокое, не касалось душевных основ. Но рядом были люди другие, серьезные, корректные, подтянутые. Они вели себя примерно, не нарушали порядка, не выделялись странностями. Один был в бывшей жизни офицер высокого ранга, военный атташе за границей. Другой — инженер-специалист, седьмой год составлявший в лагере математический задачник. Третий — перебежчик в 1932 году из Польши. Двое из них работало в конторе, третий — на кухне. Внешние, как будто нормальные люди. Надо было очень близко подойти к ним, чтобы почувствовать трупный запах. В действительности это были глубоко несчастные, безнадежно порченные люди. Но порча их вся вошла вовнутрь. Из них как будто выжгли способность нормального человеческого самоощущения. Вынули из них веру в человека, в логику и разумный порядок мира. В жилах тек у них концентрат желчи и серной кислоты. Когда-то они все начинали с книжного коммунизма, с душевной бодрости и широких планов. Один из них рассказал мне, как он перешел границу в 1932 году, как писался на пограничном посту акт задержания на куске обоев, сорванным со стены. Этот кусок обоев очень его поразил, и как потом ужаснула его минская тюрьма. Не то, что он рассказал, а как рассказал, запомнилось. С цинической гаденькой усмешкой, замгленным, тупым, никуда не глядящим взглядом. В 30 лет живая развалина, конченый человек. Недаром все такие были замкнуты и необщительны. От них несло гнилью, ядом разложения. Достоевский хоть Христом спасался, а у этих ничего не было, кроме безнадежного отчаяния и переживания какой-то универсальной мировой обгаженности. Эти люди были больны. Их высказывания были формой невроза. «За кем сила, за тем и правда. Все лгут, все подлецы, а дураков учить надо». У них помутилось в голове в тот момент, когда обвинили их в чем-то, чего не было, и опрокинули их веру в то, что они сами себе выдумали. Уравновесить это потрясение им было нечем. Пусто было внутри. Они не совали котелков в печку. Но у меня было впечатление, точно все эти люди морально смердели, морально делали под себя. Что происходит с человеком, который душевно раздавлен до полной утраты сопротивляемости? Советские теоретики насилия создали понятие «перековки». Это понятие характерно, так как оно относится к неорганическому, мертвому веществу. Железо можно перековать, превратив его раньше в раскаленную текучую массу. Но человек не железо. И если раздавить его до утери некоторых основных черт индивидуальности, нельзя уже привести его в состояние бывшей твердости и целостности. В результате грубого механического воздействия молотом по душе некоторые бывшие переживания выпадают из сознания зэка, образуя надлом, трещину в фундаменте. Но все забытое и почти забытое, неуловимо и похороненное, обращенное в страх и горечь, продолжает тревожить зэка, отнимая у его новой жизни устойчивость и создавая ту неудовлетворенность и неуверенность и злобу на себя и окружающее, по которой легко узнать лагерного невротика. Статус этого лагерного невроза я научился различать очень хорошо спустя 2-3 года в лагере. У зэка из Западной Европы была тоска по родине и свободе. У русских зэка родина и свобода тоже были втянуты в невротический процесс. То есть от этих слов им становилось не лучше, а хуже. Лагерный невроз – явление специфическое. Пока я не попал в лагеря, и с тех пор, как оттуда вышел, я ничего подобного даже приближенно не видел. Сколько там было шутников и весельчаков, и просто вежливых обязательных людей. И все равно кислый запах шел от них, и среди самых веселых острот можно было поймать чужой, испуганный и совершенно ненормальный искоса взгляд. Действительно, их существо притаилось в них, угрюмость и горечь, которыми пропитались все поры душевные. Все отравлено до степени предельного самонеуважения разума. Гуманность — это почти бранное слово у тех несчастных. Кто-то им плюнул в душу, и плевок этот навеки остался лежать там. В немецком лагере смерти оторвали дочь от матери и пристрелили на месте. И мать пошла дальше, только на губах ее была улыбка. Уже не от мира сего, улыбка сумасшедшей. В советских лагерях нет этих ужасов, но сами они целиком ужас. Нечто невероятное своей деловитостью, прочной хозяйственностью и организованностью преступления государства над маленьким человеком. И советские лагеря полны людей, которые внешне в порядке, идут в общем строю, держатся лучше других, но внутри их нет живого места. Они не плачут, не протестуют. Если бы они плакали и протестовали, они были бы здоровы. Но эти люди уже не в состоянии понимать что-нибудь в мире, в лагере, в собственной смятенной душе. Все их существо искажено глумительской гримасой цинизма, и они не находят в мире ничего, на что бы они могли опереться. Скажите им: Сталин, человечество, социализм, демократия. Они улыбаются, как та мать, у которой на глазах расстреляли дитя. Это не преступники, не контрреволюционеры, а больные люди, которых следовало бы перевести в страну, где нет лагерей и тотальной лжи. Там они, может быть, пришли бы в себя. Надо сказать ясно, что вне пределов досягаемости общественного мнения мира происходит по ту сторону советской границы небывалая в истории человечества расправа, небывалый погром душ, небывалая казнь человеческих сердец. То, что происходит с погромленными людьми, нельзя назвать даже трагедией. Настолько это лишено всякого смысла и оправдания. Всего этого могло бы не быть, если бы советская власть не опиралась на систему насилия, вытекающую из ложных теоретических предпосылок. Лагерный невроз, который также можно было бы назвать неврозом Сталина по имени его насадителя, вытекает из бессмысленности человеческих страданий в лагере, по сравнению с которой немецкое народоистребление было идеалом логической последовательности. Не может остаться душевно здоровым человек или общество, которое является жертвой или хотя бы свидетелем чудовищного преступления, возведенного в норму, укрытого так, как в каждом приличном доме бывает укрыт ватер-клозет, преступление, о котором все знают, но никто не говорит, которое не вызывает протеста в мире и просто принимается к сведению, и даже оправдывается людьми, претендующими на высокое достоинство. Было много преступлений в истории человечества, и против каждого из них подымался голос негодования. Люди, умиравшие в газовых камерах немцев, знали, умирая, что мир поднялся против их палачей, и это было их утешением. Но люди в лагерях не имеют и этого утешения, которое могло бы снизить страшное внутреннее давление, под которым они живут. Мысли о том, что их судьба находит какой-либо отклик в мире. Человек способен страдать безгранично, оставаясь душевно здоровым только в том случае, если ему понятно, за что и почему он страдает. Если он не понимает, то он рано или поздно теряет рассудок или душевное равновесие. Советский ИТЛ, исправительно-трудовые лагеря, есть гигантская, величайшая и единственная в мире фабрика душевных коллег и психопатов. Граница между нормальным и сумасшедшим стерлась в этом мертвом царстве. Поясним это примером. В последнем году моего заключения я лежал в больнице рядом с помешанным. Полгода он был моим соседом в бараке номер 5 Котласского пересылочного пункта. Звали его Алёша. Алёша был 20-летний паренек из деревни Ярославской области, с льняными волосами и голубыми глазами, херувим. Алёшу взяли в 18 лет на фронт. Под Новгородом он попал в немецкий плен. Его взяли в немецкую школу диверсантов. Это значит, что тогда он был при полном сознании. Или немцы не приглядывались как следует к тем, кого выбирали. Их учили 3 месяца, кормили хорошо и даже раз повезли с экскурсии в столицу Германии, Берлин. О Берлине Алёша ничего не помнил, кроме того, что в кино водили, а что показывали, забыл. И опять-таки хорошо кормили. Через 3 месяца немецкий самолет перевез группу Алёши через линию фронта и в темную ночь на парашютах сбросил на советскую территорию. Вся группа со всем снаряжением немедленно явилась на ближайший пост милиции и отдалась в распоряжение советских властей. Что произошло далее, Алёша не помнил. Результат был налицо. Сумасшедший в лагере, со сроком не то в 5, не то в 8 лет. Сумасшествие Алёши было не опасно. У него помутилось в голове.